Были неприятные объяснения. Нескольким гостям Свин предложил покинуть серенаду. Но Лео и большинство его друзей продолжали борьбу, строя самые невероятные планы. «А сегодня утром, понимаешь, — спокойно закончил Лео, — когда этот тип спал в шезлонге под окном салона, на него свалилась с карниза ваза. Исключительно неприятное дело, Кэмпион!» Я нажал на педаль газа и молча повел машину. Я думал о кипсейке, о тенистых вековых деревьях, ароматных лугах и прозрачных ручьях. И мне казалось, что вся эта история просто взывает к небу. Кипсейк принадлежит этим старикам и их детям. Это их святыня, их единственное убежище. Если Свину хотелось награбить побольше денег, почему, Господи, он выбрал именно Кипсейк? В Англии тысячи других деревушек. Видимо, они, во всяком случае, один из них, решили спасти Кипсейк от Свина. К сожалению, это было достаточно очевидно. Мы оба молчали, пока машина не свернула под Нормандскую арку, главный въезд в рыцарскую серенаду. И тут Лео вдруг взорвался. «Еще один мерзавец!» Я взглянул на невысокую фигурку, шагавшую навстречу по дороге, и от удивления чуть не съехал на газон. Узнал я ее мгновенно, главным образом по тому инстинктивному отвращению, которое она во мне вызвала. Это был очень неприятный, чванливый и надутый старикан, тот самый, который на первых похоронах Свина ронял слезы всем на показ в платок с широкой черной каймой. Сейчас он выходил из серенады с видом человека, чувствующего себя здесь как дома.